Дверь скрипуче открывается. На пороге стоит гном из высшего совета. Манит Галинура рукой. Тот извиняется и покидает зал. Я как жевал крыло куриное, так с ним во рту и прыгаю, и приникаю ухом к двери. За ней голос прямо-таки разъяренного гнома. «Старый пень, какого ты им проклейма начал трепать? Тебе же ясно сказано, на том, который Алик, такая бесцветка лежит, что даже я морщусь. Покуражиться мог бы и в другое время. Ладно, хватит развлечений, иди к ним и распрощайся. Скажи, мол, дело, тебя и вправду одно дело ждет». Галинур оправдывается. «Да ладно, орать-то, все равно их на юг завтра. Я уж заранее знаю, что друг посоветует». Я откатываюсь от двери. И тут же возвращается проштрафившийся старикан. Ссылается медовым голосом на государственные дела и исчезает. Я даже глаз не поднял, до того жратвой наслаждаюсь. Снова мои разъяснения, и начинается наш совет. Что дальше делать будем? Вариантов много, но реально пока осуществим только один. Сидеть и ждать утра, которое, возможно, будет мудренее этого вечера. Впрочем, Чисамет просто так сидеть не желает. «Если уж меня считают за темную силу, то я устрою нашим хозяевам веселую ночку. Благо, время позднее, и по дворцу огни попригасили». Итак, Чисамет ведет основную линию. Ар помогает, я маскировку кладу. А Анлен так на подхвате, аккумулятор. И вот уже первая змейка темноты сгустилась и лежит, свернувшись в кольцо, а в воздухе начинаются движения и колебания. Двух змеек и трех марев вполне достаточно. За большим просто не уследить. А вот уже наши новоявленные призраки выскальзывают, кто в вентиляцию, кто в щель под дверью. А одно марево решает пойти огнями и исчезает в пламени почти догоревшего факела. Начинается работа, как в учебном центре в старое доброе время. Одну змейку сразу же ликвидировал эльф-стражник. Я ее, видимо, плохо укрыл, а сопротивляться наши творения такого уровня не могут. Зато другие действуют весело и умело. Интересно видеть мир глазами призрака, хотя какие там глаза? Все серо, плоско, зато никакой темноты, и изредка появляется муаровый темно-синий фон, нижняя очаровка. Я до полусмерти пугаю, не я, а подшефная змея, конечно. Идущие сменятся караул, а Чисиметова марева натыкается на спящего в поварне Краболова. Он, Краболов, сначала ошарашен всплывшими в воздух котлом и поварешкой, но быстро ориентируется, быстро запирает и так уже закрытую дверь и загоняет марева в угол. Там ему приходится туго, и Чисмет ликвидирует подопечного. Остальная троица подбирается к комнатам, где, судя по всему, сидит сейчас Куранах. Чем ближе наши порождения к тем местам подбираются, тем труднее становится держать их в узде. Вот Чисамет пытается заставить змейку отойти от той двери, но она вся извивается, но с места не на вершок. Да и марева все сильнее и сильнее дрожат. На меня эмоции не идут, только обзор, но даже просто глядя на Ара с Чисаметом, ясно, что что-то идет не так, как надо. Они попеременно то краснеют, то бледнеют, а мне все труднее и труднее гасить волны, взбиваемые там, у комнаты. Еще немного, и пойдут автоколебания, и тогда... Что будет тогда, Чисамет решает не выяснять. Он разом рассасывает плоды своих трудов и сбрасывает остатки в бесцветную тень. Что хоть случилось, объяснил бы неграмотному. «Да я и сам не знаю, что», — говорит. «Как ближе туда, так мои призраки просто взбунтовались. Такое впечатление, что они другого хозяина почуяли, посильнее меня намного. Хорошо, что вся теневая нечисть, которую я творю, по моему приказу исчезает раз и навсегда. — Ага, — говорит ехидненько Ар, — исчезает. И на пару новых, недавно зажженных факелов, показывает, там из одного пламени в другое скачет уцелевшее марево, попляшет в одном языке и в другой перейдет. — Ну, это ничего, — Чесомет успокаивает. — Огневичок — статья особая. Я его убить не могу, но и он нам вреда причинить, ну, никак не сможет, так ведь, а? Огневичок превращается в мини-чесемета, согласно кивает головой и снова исчезает в пламени. Анлин очень уставшим голосом спрашивает. — А этот другой хозяин, он что, в этой комнате сидит? Чесемет смеется. — Что ты? Он, наверное, далеко очень. А в комнате только маленький его образ, на который направлен кончик его мысли. Но какая же у него сила, если даже сотворенные мною дурни рвались к нему, как бабочки на свет? Может быть, это и есть тот самый друг, с которым Куранах советоваться хотел? Ладно, пока что лягу я спать. Устал я сильно, да и все, наверное. И то верно. Но перед отбоем нужно выполнить ритуал вежливости. Я подхожу к стене, поднимаю ковер, вынимаю вбитый полчаса назад в слуховое отверстие кляп и ору туда, что из сил. «Спокойной ночи!» В ответ раздается невнятное ругательство. Итак, что день грядущий нам готовить? С этой мыслью я и засыпаю. Подъем здесь устраивает ударами в железный щит. Анлен еще перебирает волосы, когда к нам заходит четверо гномов и без лишних слов ведут в зал. Куранах молчит. Вместо него корявый гном объявляет, что во исполнении воли короля великого Куранаха чужеземцы неизвестного прошлого с целью неясной к пресному морю стремящиеся, а посему опасные для союза свободных народов, а также как один из них, бесцветного клейма носитель, направляются в южный край для блага и чистоты государства нашего и всего светлого дела. Под надзором им пребывать 11 лет, и потом отпущенными за пределы королевства быть. Или же быть им в южном краю вечно, или же быть до срока истечения отправленными для очищения в места, для сего предназначенные, или же быть им убитыми за непослушание и строптивость. Вот так оно и бывает. Берут нас под стражу и ведут на какой-то двор у стены. На нем 10-1,5 телег, а на них клетки установлены. Гном с железным обручем, прозрачным камнем на нем брызжит. Но и куда теперь их девать? И так все забито. Голос у гнома знакомый. Ну да, тот самый, что в магнитофоне был. Итак, знакомец подходит ко мне и строго осматривает мешок. Вытаскивает из него рацию, пару батарей и магнитофон. Долго пытается понять, зачем мне это железо, и, не обнаружив никаких скрытых свойств, отдает обратно. Однако мягкие у них тут порядки. Затем команда. Телеги со скрепом и скрежетом трогаются. В клетке со мной 3 человека, мрачный орк и еще кто-то неясный, хотя почему неясный, хотя явный хаттлинг. Но, говорю, привет честной компании, кто за что? Один из мужиков молча помогает мне снять мешок, а затем, коротко размахнувшись, организовывает мне зуботычину, а потом ногой в живот. Я лежу в углу клетки, вытирая кровь с губ и размышляю. А что же во мне такого гадкого, что не понравился так? Хатлинг хихикает, а орк цедит. Сам сначала расскажи. А что, и расскажу, и драться незачем. Путник я, иду к пресному морю, а куранах на мне бесцветку нашел и на юга отправил, и сотоварищей моих, чтоб мне не обидно было. Тот, который бил, извиняется. Ты не обижайся, я уж думал, ты из этих, из дворцовых, уж больно нагло начал. А у нас тут народ простой и на них обиженный. Мы вот трое, с серыми клеймами, Хатлинг с запада пленный, а он... Орк сам представляется. Вез такие же вот на очищение. Да разбежались, а собрать лесные не дали. Вот теперь самого везут. А что там, на юге, я интересуюсь? Болото. И в них всяческая живность и нежить. Их осушать надо, чтобы после общего дела было где жить. А что за общее дело? Ну, ты как с луны прям свалился, ей-ей. Общее дело — это когда все станет хорошо, как в старые времена, о каких эльфы рассказывают. Но только уже не только для них, но и для всех народов в союз входящих.